Да что говорю? Одно дерево. Мне одного, честное слово, мало. Посадить бы мне целый сад. Это был бы замечательный садик. В нем бы все цвело. Я тут же сел и написал про сад сочинение. Папа меня за сочинение похвалил. Я это сочинение сверх всякого режима написал. Видишь, как поздно, и по режиму мне давно спать пора. Значит, ты свой план перевыполнил, говорит папа. Я этому обрадовался. А потом еще пришлось обрадоваться, что меня в школе за сочинение хвалили. Явно я стал исправляться, учиться стало интереснее. Когда я по улицам ходил, то все по сторонам смотрел, подыскивал место для садика. Подходящего места пока в городе не находилось. Все свободные места засеяны травой, и деревьев кто-то уж до меня полно насажал. Правильно папа сказал. Не просто сад посадить, если место трудно найти для этого. Но я не горевал. Со временем все равно такое место найду и сад посажу, потому что я чувствую, с каждым днем умнее становлюсь. Животных вот уже полюбил и природу, план свой перевыполнил, а дальше, наверное, еще лучше пойдет. От радости голова гудит, будто в ней моторчик работает. Пусть работает, все у меня хорошо получается. Хороший день, замечательный. 5 пятерок наполучал, никогда столько не было. Правда, не все поставили, но я чувствую, что могли бы поставить. Удачный день, ничего не скажешь. Отличное настроение. С таким настроением я не могу вместе с Васей плестись по лестнице. Пусть он один плетется, а я лучше на улице его подожду. И вылетаю из школы. На улице дождь зачастил, но наши ребята играют в футбол прямо под дождем. Я стою, смотрю. Сегодня мне и дождь нипочем, даже нравится. Смотрю, как ребята мяч гоняют прямо по лужам. Сейчас Вася выйдет, и я ему скажу. Видал, как надо учиться? Он обязательно спросит, чего? Никогда сразу не понимает. А я ему объясню. Думать, брат, надо. А ты все уроки учишь, учишь, стараешься, как черт. А толку мало. Вот я ему урок покажу. И чего он там копается? Столько времени не выходит. Стою, жду и думаю. Вот сейчас я ему шапку на нос нахлобучу. Будет он тогда чего спрашивать? Совершенно неинтересно разговаривать с таким человеком. Но ни одному же идти домой с таким-то настроением. Надо обязательно с другом поделиться. Вдруг мяч мне в лоб как даст! Этот мокрый, грязный, холодный, тяжелый, как булыжник, мяч, который ребята гоняли по всем лужам. Какое безобразие! Что они там своих ворот не видят, что ли? С ума, что ли, сошли? Я как заору! Вы что, не видите, куда бьете? Да мы нечаянно, говорят. Хотели ворота, а мяч в тебя полетел. А ты бы на ногу взял его, а ты бы отбил его, а ты бы в сторону отскочил. В конце концов, что ты тут стоишь, говорят? Я совсем рассвирепел. Бегу на них драться. А они на меня пальцами показывают и смеются. Потому что все лицо у меня грязное от мяча. Им смешно. А я не знаю, что мне теперь делать с моим лицом. Они хохочут. Сами виноваты, а говорят, я же и виноват. Ох, и зло меня тут взяло. Ох, и зло меня тут взяло. Вытираюсь кое-как рукавами, грязь только размазывается, и ребята еще больше смеются. А ведь из-за Васьки все получилось. Он там так долго копается. Домой с таким лицом невозможно показываться. Да как домой-то добраться? Все рукава у пальто грязные, лицо грязное, ребята смеются, измучился я. И тут Вася, наконец, появляется и ко мне подходит. Видит, в чем дело, и вынимает из своего кармана носовой платок. Чистый белый носовой платок. Вася берет его и вытирает мне лицо, и еще успокаивает. Ничего, говорит, незаметно, не волнуйся, и все такое. Вася провожает меня до дома, а я в это время думаю, вот так урок. Ведь я же хотел ему урок показать, а выходит, Вася мне урок показал. Нечего было мне задаваться. Шел бы спокойно домой, и все. А вот остановился, и удар. получил. Зря я, дурак, там стоял, двигаться надо было, а не на месте стоять. Зря я, дурак, там стоял, двигаться надо было, а не на месте стоять. Все время двигаться, что ли? И останавливаться нельзя. Я совсем запутался. А Вася пошел домой со своим платком. Вдруг я кинулся его догонять, сам не знаю зачем, догнал его и спрашиваю: «Где твой платок?» «Вот», — говорит Вася, и вынимает запачканный грязью мокрый мятый платок. «Жалко платок», — говорю, — «а откуда он у тебя?» «Мне дома дают платок». «Извини», — говорю. «За что?» «За платок», — говорю. «Ничего», — говорит, — «мне другой дома дадут». Я прибегаю домой и говорю: «Почему мне не даете платок?» «Какой платок тебе надо?» «Носовой, конечно, какой же еще?» — говорю. «А ты сам бери», — говорит мама. «Где его брать?» Мама подводит меня к шкафу и показывает целую гору носовых платков. «А я не знал», — говорю. «А ты знай», — говорит мама. На другой день в каждый карман я положил по платку. Гора платков в шкафу сразу уменьшилась. У меня оказалось порядочно карманов. Я ни на минуту не забывал про свои карманы, потому что в каждом был чистый платок. Я вынимал их по очереди и все время вытирал нос. Хотя этого не требовалось. Но не зря ведь платок носовым называется. Мне очень нравились мои платки. Один был в клеточку, другие в полоску. За это я получил в школе замечание. Весь урок занимался носовым платком. Дома отец спросил: «Ты чего сегодня такой сердитый?» «Вот», — говорю, — «видишь», — и показываю ему замечание. Мне казалось, он должен похвалить меня, ведь у меня при себе носовой платок. И осудить учителя, что он не понимает, как это здорово. «Вот», — говорю, — «платки виноваты. Я вынимаю их все из карманов и бросаю на стол. Мне кажется, чем их больше, тем лучше». «Зачем тебе столько?» — удивляется отец. Он отбирает все платки и отдает их маме. «Что же, человеку без платка ходить, что ли?» — говорю. Отец говорит: «Занимаешься мелочами вместо того, чтобы делать в школе главное — слушать учителя». «А вот и нет», — говорю. «Согласись, что я прав», — говорит отец. «Почему это ты прав?» — говорю. «Знаешь», — говорит, — «такое мое мнение. Так мне кажется. Такая мысль у меня мелькнула». И смеется. Особенно мне последние слова про мысль понравились. И тут вдруг я почувствовал, что и у меня мысль мелькнула. Мелькнула или не мелькнула? Кажется, мелькнула. Отец не прав. Я тут же решаюсь с ним поспорить. «Отец», — говорю я. Первый раз в жизни я называю его отец, а не папа. Мне кажется, так лучше звучит, когда имеешь свое собственное мнение. «Я ни за что с тобой не соглашусь». «Как так?» — удивляется папа. «Платок вовсе не мелочь, а самое главное дело». И я рассказал ему, как Вася меня выручил. Папа выслушал меня и тоже стал спорить. «Дело тут не в платке, а в человеке. В Васе все дело. Он оказался неплохим человеком, сообразительным, добрым». Тут я снова почувствовал, что опять у меня в голове мысль мелькнула, и продолжаю спорить. «Послушай», — говорю, — «отец, а что бы делал этот добрый человек, если бы у него платка с собой не было?» «Как сказать», — говорит папа. «Наверное, он что-нибудь бы придумал». «Вот если бы у него не было с собой платка, тогда бы ему надо было что-то придумывать. Но у него был платок, и это было самое главное дело. Согласись, что я прав», — говорю. Не знаю, согласился ли со мной мой отец, только он полез к себе в карман и проверил, есть ли у него носовой платок. Платок в кармане был. Между прочим, Я тоже один платок себе оставил в маленьком кармашке на всякий случай. А утром еще один платок с собой в школу прихватил. И вот опять я в школе сижу. Спокойно сижу, на уроках, ни с кем не разговариваю. Ни с кем просто. Никто ведь ничего не понимает. У них ведь до платка наверняка мысль не дотянула. У меня все в порядке. Целых два чистых носовых платка при мне на всякий случай. Вот я и жду подходящего случая, когда вдруг мой чистый платок понадобится. В тетради аккуратно упражнения пишу, в другой тетради ужасно сложные примеры совершенно правильно решаю. Мне это ничего не стоит, потому что у меня все в порядке. Потому стараюсь прямо сидеть. На перемене не бегаю, чинно прогуливаюсь по коридору. Но не дают человеку покоя. Все время подбегают и дергают. А учитель даже спросил: «Ты что, брат, болен?» «Нет». «Что ж ты сегодня ходишь, будто кол проглотил?» «Какой кол?» «Никакого кола не было», — удивляюсь я. «Палку, значит», — улыбается учитель. «Ах, палку! А уж я об оценке подумал, а какую палку?» «Ну ладно, ладно, иди, все в порядке», — сказал Пал Палыч. «Вот именно, все в порядке». На следующем уроке у меня опять мелькнула мысль. «Я все же аккуратный человек. Я ведь очень аккуратный человек». Я даже самый аккуратный человек в нашем классе, а может быть, во всей школе. После этого меня как будто что-то подтолкнуло изнутри, будто какой-то дополнительный моторчик завелся, и я уже больше не мог сидеть на месте. И ходить больше тоже не мог. Я кинулся на всех драться. Не просто так кинулся, а чтобы всем показать, я самый сильный человек». Я действительно побил всех, которые попадались мне под руку и не успели убежать. У меня мелькнула мысль, куда же это они разбегаются? Не могут сообразить, что драться надо, сопротивляться, а не разбегаться. Вдруг как заору, чтоб я больше вас не видел, слышите? Они смотрят на меня, ничего не понимают. Я поглядел на свои кулаки и сказал: ну то-то, кто полезет, получит. Ничего совершенно не сообразили. Но объяснять тут некогда. Гордый я шел домой. В прихожей у нас стоит большое зеркало. Оно давно стоит, но я его почти не замечал, а тут решил посмотреть на себя в это зеркало. Посмотрел. Вытер пот со лба платком. Волосы поправил. Еще раз как следует на себя посмотрел. И тут у меня мелькнула мысль. Между прочим, я, пожалуй, самый красивый мальчишка из всех, которые тут ходят. Конечно, это так и есть. Все должны об этом знать. Да, все. Да все, наверное, и так знают. Зеркало осталось стоять на своем месте, а я побежал. Я бежал к Васе, как можно скорее застать его дома. Застал. И тут я сразу увидел, какой Вася хилый. Во рту зуба нет. Какой-то растерянный. Тут-то я его и решил ошарашить. Ты знаешь, говорят, я самый аккуратный, самый сильный, самый красивый человек. Кто говорит? Испугался Вася. Все говорят. Думаешь, нет? Ну да, не может быть. А ты что, не видишь, что ли? Так не бывает, лепечет Вася. Ну и дурак же ты, говорю. Нечего мне с ним больше разговаривать. Ясно, он ничего не понимает, ни чуточки. Ну и пускай дома сидит, а я пошел. У кого бы еще спросить про это самое? Ага, а бабушка на что? Старые люди бывают самые умные. Они все знают, да помалкивают, потому что никто у них ничего не спрашивает. А вот я и спрошу. И спрашиваю, как самый вежливый человек на свете. Самые первые слова у меня теперь... «Пожалуйста» и «извините». «Скажи, пожалуйста, бабуля...» «Не знаю, не знаю, ничего не знаю». «Я еще и заикнуться не успела, она уже глупость мне отвечает». «Да погоди, пожалуйста, извини. Понимаешь, бабуля, я сегодня избил всех». «Господи, не дай бог», — говорит. «Лезут все, понимаешь. Я всех и раскидал. Я самый сильный, правда?» Ой-ой-ой, батюшки Светы! Да не батюшки, не батюшки, ты на меня погляди. Улыбка что надо, зубы давно выросли. Хороший мальчик, говорит бабушка. Говорят, я самый красивый мальчишка. Верно говорят, согласилась бабушка. Умный мальчик, красивый, зря люди не скажут. Бабушка, а это правда? Правда, истинная правда, говорит бабушка. Я врать не буду. Надо маме про это сказать. Есть за что похвалить. Скажи ей, пожалуйста, сегодня, бабушка. Скажешь, да? А как же, скажу, скажу дочери. Все скажу. Ну, ладно, говорю. Извини, пожалуйста. Ну вот, видите, все как есть, подтвердилось. Осталось до ужина подождать. Все сядут за стол, вся семья в сборе, и бабушка все, что нужно, всем объявит. Пускай родители знают, какой у них сын. Вот, наконец, собираются. Только отец у себя в комнате задержался. Да и лучше, что его нет. Начнет шутить, а мне не до шуток. Я человек серьезный. Сидим, едим. Я пристально смотрю на бабушку. Неужели не понимает, что пора начинать? Все сначала, что ли, ей объяснять? Толкаю ее локтем и смотрю ей прямо в глаза. Она отодвинулась от меня и, как ни в чем не бывало, продолжает закусывать. Никогда не думал, что у нее такой зверский аппетит. На ногу ей незаметно наступаю. Надо же ей напомнить. Она как вскрикнет и хлеб уронила на пол. Я, как человек вежливый, кидаюсь кусок поднимать. Вот, пожалуйста, говорю. Молодец, говорит мама, спасибо. Я вообще, если хочешь знать, самый вежливый, самый красивый, самый сильный человек. Почему, спрашивает. Говорят. Кто сказал? Весь город. Фу ты, вся школа, говорит. В это время как раз отец появляется, как всегда, не вовремя. А он, наверное, считает как раз в самое время. Интересно, он слышал или не слышал наш разговор? Говорит, не понимаю, зачем же быть и самым глупым человеком? Фу ты, черт, слышал, оказывается. Прямо как гром меня сразил. Мама стала смеяться. Но я решил не сдаваться. Почему глупый? А вот и нет. «Ну что ты, красавиц каких мало, я, положим, сам вижу, не спорю, согласен. Но в чем, в каком конкретном деле ты показал свою силу? Расскажи». «Я даже вспотел. Платком своим вытираюсь, весь красный. Подавился, закашлялся. Чего, думаю, отец родной к сыну пристал, а он не отстает». Нельзя быть просто так сильным. Не бывает. Вранье это. Вот если, скажем, отцу или матери какое-то дело трудно, не под силу, не справится, а сын может их выручить, тогда понятно, он сильный. Ну да, говорю, ты не прав, такого дела не будет. Как не будет? Обязательно будет. Ты хитренький, нарочно говоришь, чтобы я ждал. Подожди немного. Дай честное слово, что правда будет. Честное слово будет. Все твои дела впереди. А долго ждать? Недолго. Я постараюсь поскорей. Ну, тогда ладно, говорю. Все в порядке. Фу ты! Вытер я последний раз пот с лица. Сразу легче стало. Пока можно жить спокойно. И чего я выдумал, сам не знаю, как это вышло. Извините, пожалуйста.